Наталья Буланова. Два мира, одна любовь. Глава первая. «Хоть кому-то я нужна. Не в этом мире, так в другом». В отчаянии жала на педаль газа, стирая слезы руками. Белое платье в грязи, душа в лохмотьях. Руки на руле мелко подрагивают, а губы проклинают несостоявшегося мужа. «Гори в аду с этими деньгами!» — крикнула в сердцах, сорвала фату, открыла окно и выбросила вон. Удивительно, но фата каким-то образом оказалась на окне, закрывая обзор, и я в панике надавила на тормоз. «Не работает!» «Вот козел, Саша еще и тормозные шланги подрезал! Мало нулевого банковского счета, захотел лишить меня не только денег, но и жизни!» Машина разгонялась все сильнее, а потом колеса перестали шуршать, словно авто прыгнуло с трамплина. С лобового стекла сорвало фату, а перед глазами зависли летающие над землей изумрудные острова. «Где я? Это сон? Или я попала в рай?» Ворот застегнут до последней пуговицы, грудь перевязана, шикарные локоны отрезаны, а вокруг дышащие тестостероном и магией тела чародеев в несколько рядов. Магическая военная академия Чаровшир, будь она неладна. Отборные маги, сильнейшие боевые единицы, да и просто такие мужчины, что неясно, как сюда взяли такого задрипыша, как я. Точнее, паренька, который похож на меня, как две капли воды. «Посмотрите на этого тюфика!» — раздался сзади болезненный выпад, заставляя сжаться, будто от удара. «Все, мне крышка». «Вер, остынь! С утра настроение испортили, так хочешь поделиться со всеми?» — одернул кто-то, шикая. «Почему я должен молчать? Эй, мелкий, только попади в мою группу. Три шкуры спущу, но сделаю мужиком. Нет, Сол, ты видел когда-нибудь такую крючкообразную спину у бойца? А трусливый взгляд? Мнется, как девчонка, ни разу в глаза не посмотрел». «Да я и есть девчонка, идиот. Вот только тебе это нужно знать в последнюю очередь. Кто виноват, что в этом мире не мужики, а борцы какие-то? Насколько прекрасно для глаз, настолько же ужасно в моем положении. Я выделялась на фоне двухметровых широкоплечих мужиков, как малек среди акул». «У него даже на щеках румянец, глянь, Фил!» — продолжал потешаться, вставший не с той ноги. «Смазливый, как баба!» «Да, у меня слишком мягкие черты на маленьком лице, хрупкая фигура, отчетливая талия и плавные движения, а стопа размером с ладонь у соседа. Сочла бы слова придурка за комплимент, но при таком мандраже... Моя судьба сейчас висит на волоске, а он прицепился. В своем мире я давно бы заткнула грубияна парой колких фраз и угрозой вызова полиции, но здесь это не сработает. Моя предпринимательская хватка в магическом мире не стоит и гроша. Неужели среди этих амбалов придется учиться полгода?» «Да ты...» — попробовал заступиться за меня Чаки, простодушный добряк, с которым мы перекинулись парой фраз у ворот академии. «Талант скрывается в малом». «Тш, не надо». Я дернула парня за рукав. Не хотела втягивать кого-то еще и привлекать лишнее внимание. Да и, судя по многочисленным шрамам на лице, Чаки и так доставалось по жизни. Мои колени жалобно жались друг к дружке, будто стремились найти хоть какую-то поддержку в другом мире. Страх прутьями стегал по телу, даже когда кто-то просто проскальзывал по мне мимолетным взглядом. Казалось, стоит любому посмотреть чуть дольше секунды, как разорется криком «Здесь девушка!» и меня тут же скрутят и уволокут подальше, где я сгину, потому что не смогла сдержать клятву, данную по глупости. Но кто бы предупреждал, что давать обещания в мире с магией чревато? Хоть инструкцию бы выдавали для попаданок. «Что я здесь делаю в таком незавидном положении?» – спросите вы. Вляпалась по полной программе. Мало того, что в другой мир попала из-за сказанных сгоряча слов, так и еще дала обещание, нарушить которое могу только ценой собственной жизни. Но об этом позднее. Сейчас нужно пройти распределение так, чтобы меня не разоблачили. «Кристиан Свальд!» – раздалось ракочущее над толпой. «Кристиан Свальд!» «Эй!» – получила толчок в бок от Чаки. «Тебя зовут. Беги, а то выкинут из списков». Никак не привыкну к мужскому имени, а ведь с сегодняшнего утра и на полгода вперед я студент Чаровшира, рядовой Кристиан Свальд. Приказ о зачислении лежал в рюкзаке вместе с удостоверением личности. Пройти распределение – пустяк для всех зачисленных, но не для меня. В моем мире меня зовут Кристина Соловьева, так что сходство немного облегчало запоминание. Если меня будут звать Крис, то смириться будет еще проще. Руку прострелило болезненное предупреждение клятвы, будто напоминая: «Бегство не поможет». Опустила голову, стараясь спрятать лицо за челкой, и поплелась к горе стеклянных шаров. «Завалю, опозорюсь, раскроют!» — крутилось в голове. «Ведь во мне нет ни капли магии, и этот стеклянный шар не прыгнет ко мне в руки, как у курсантов. Внутри сосуда не завертится сила, не покажет номер группы, как у других. Если бы я соревновалась в мозговом штурме, то была одной из первых. Здесь же мне лучше не высовываться лишний раз. Но как это сделать сейчас?» Сферы бойцов то алели пламенем, то сверкали искрами, то гремели раскатами грома, то шумели водопадом. А моя, вот ставлю новенькие высокие сапоги, даже не сверкнет переливом слабачка, потому что я пустышка. Откуда магия в земной девушке из другого мира? Все происходящее казалось мне фантастичным сном, от которого я не могла проснуться. Магия, силы, стихия, плавающие по воздуху острова и летающие машины. Может, я свихнулась с горя от предательства жениха? Сижу себе сейчас в психушке в палате с мягкими стенами и мечтаю. За спиной послышались перешептывания и шуточки по поводу моей фигуры. До ушей долетело предположение, что я, наверное, обладаю невероятным потенциалом, раз меня взяли в элитную академию магических бойцов с такими-то физическими данными. Ага, как же. Единственной невероятной силой, которой я обладаю, это влипать в неприятности. Застыла напротив стеклянной горы шаров, как перед плахой. Глубоко вздохнула и начала обратный отсчет до полного провала. Все маги подходили к этой горе гордо, с высоко поднятым подбородком взметали руку вверх, в которую тут же прыгала сфера. Ожидать, что подобное случится со мной – прямой путь к поражению. Но проиграть, не использовав все возможности на полную катушку, не в моем стиле. Поэтому я наклонилась вниз, поправила шнурок и проворно захватила шар, взметнув руку вверх. Вуаля! Но я рано радовалась. Тут же по стеклу пошла паутина трещин. Послышался звонкий треск, будто лопалась в сотнях местах, склеивалась и трескалась вновь и вновь. Лица окружающих мужчин вытянулись от удивления, а взгляды все до одного были сосредоточены на шаре у меня в руках. Хорошо, что комиссия следила за ходом отбора через огромные экраны, и приемные столы стояли в другом конце поля, там, где уже формировались группы и становились во главу командиры. А здесь словно сортер, на который почти не обращают внимания. Важен только результат. Похоже, я снова выделилась. Медленно подняла голову вверх и с опаской посмотрела на сферу. И именно в этот момент стекляшка разлетелась сотней радужных осколков, делая рядовое событие знаменательным и наведя жуткую шумиху. Не прошло 5 секунд, как глаза каждого смотрели на меня. «Вот тебе и выбрала под шумок». Громче способа привлечь к себе внимание не придумать. «И кто это там у нас?» Ко мне вышел высокий подтянутый мужчина с острым взглядом из-под орлиных бровей. «Командир Грум», — припомнила услышанное от других имя. «Кристиан Свальд», — ответила автоматическая система. «Свальд?» — недоверчиво переспросил один из главных, судя по многочисленным нашивкам на форме. «Род воздушников? Разрушители всегда непредсказуемы, генерал Байт», — возразил командир Грум, а потом подозрительно осмотрел меня. С мысков армейских ботинок скромного размера до короткой стрижки. И вынес вердикт. «Мелок, как нагонишь?» Я покосилась на стройный ряд будущих однокурсников позади, чьи тела так и говорили о прекрасном физическом здоровье и увлечении спортом. А еще сотнях восхищенных женских взглядов, что ежедневно скользили по ним. «Мой один там у каждого выдающегося точно есть. Так что нормы мне известны. Только соответствовать никак не могу». «Да и о каком разрушителе речь? Обо мне, что ли?» «Не слышу ответа, курсант Свальд!» Вдруг взревел мужчина, и я вытянулась по стойке смирно, икнув от ужаса. «Что ответить-то?» «Буду стараться, товарищ командир!» Ответила, подражая военной манере общения. «Нет, курсант, будешь из шкуры вон лезть, чтобы нарастить на свои кости мышечную массу, ясно?» Чувствовалось, что мужчина терпеть не мог что-то объяснять. «Ты не должен позорить военную академию Червашир ни словом, ни делом, ни видом. Тебе ясно, курсант Свальд?» – включился генерал Байт. «Так точно, товарищ генерал!» Не иначе со страха все услышанные имена и звания четко впечатались в память. Генерал самый вредный, судя по физиономии. И то, как зло щурит глаза, говорит, что характер у мужика сложный. Отмечу тихонечко себе, попадаться на пути не стоит. Мало было проблем, теперь еще с каким-то разрушителем спутали. Уверена, что сфера разлетелась по простой причине. Я из другого мира. Магия взбунтовалась, что такая бездарность посмела тронуть зачарованную вещь. Но пока не выгоняют, буду держаться зубами, руками и ногами за малейшую возможность остаться. Если продержусь полгода до выздоровления настоящего Кристиана, то буду не просто героем, сама себе памятник слеплю и поставлю. А главное, если выполню миссию, зачем была призвана в этот мир, то вернусь домой. Магия – это не по мне. «Курсант Свальд, ко мне, шагом марш!» – скомандовал мужчина с орлиным взором. Неожиданно воздух пронзил странный свистящий звук. На поле с разворота влетела и стала приземляться какая-то странная штука. Виляя и слегка завалившись на бок, она все-таки остановилась. Взметнувшаяся пыль медленно осела на окружающих. «Это что за птичка к нам залетела?» Негромким, но низким от затаённого гнева голосом произнес генерал. Весь вид мужчины выдавал угрозу и предвкушение расправы над нарушителем порядка. Дверца летательного аппарата отъехала вверх, оттуда вывалился пьяный в стельку молодой мужчина в обнимку с самой настоящей феей. Правда-правда, даже крылышки сзади порхали. Я еще совершенно не привыкла к магии в этом новом мире, а тут крылышки. «А кто тут еще есть?» Так и хотелось спросить ошалелого от такой наглости командира. «Тролли? Эльфы? Ведьмы?» Но главное, кто из них способен дать мне волшебный пендель обратно в мой мир? Не смогла разобрать его лица на таком расстоянии, но и отсюда было видно, что молодой человек щурит глаза, ничего толком не видя. «Командир Грум, уберите это со двора моей академии!» Брезгливо пророкотал генерал Байт. Тут какой-то мужичок в сером заговорил. «Разрешите обратиться, товарищ генерал?» «Разрешаю, сержант!» Тот с важным видом промаршировал генералу и быстро-быстро зашептал ему что-то на ухо. Главный скривился еще больше, стрельнув глазами на прибывшего, словно на досадную проблему. Но в глубине его зрачков блеснул огонек предвкушения, а после прозвучал приказ. «Командир Грум, отпрыск мэра теперь под вашей юрисдикцией. Позаботьтесь об обучении Этана Крофа как следует». «Есть, товарищ генерал, разрешите обратиться?» «Разрешаю, командир». «Обязан доложить, в моей академии все равны, поблажек не будет ни для кого». «Именно поэтому я поручаю его вам. Вольно, командир!» – довольно произнес генерал. Командир Грум повернулся на пятках и отдал распоряжение. «Рядовой Вартус, рядовой Клейн!» «Здравия желаем, товарищ командир!» Двое солдат возникли будто из-под земли и вытянулись по стойке смирно. «Вольно! Рядовые, слушай мою команду!» «Фею отправить домой на дроне, кадету Клов показать достопримечательности Академии и отправить на отбор. Выполнять!» «Есть, товарищ командир!» Солдаты тотчас отодрали прилипчивую фею от шатающегося молодого человека, сынка мэра схватили за ноги и дернули так, что тот со стоном рухнул на спину, а потом поволокли в сторону комиссии. «Мой отец!» – бурчал в протест пьяный мужчина, не открывая глаз. «Все кости местами поменяет!» Живо представила, как будет разодрана спина у бедняги после подобного способа передвижения, и посочувствовала. В этот момент мужчину как раз протаскивали мимо меня, и тот приоткрыл глаза. Наши взгляды встретились. «Это он! Я уже видела этого типа вчера вечером. Боже, я была ощупана с ног до головы этим хамом и могла быть на месте феи, если бы не сбежала. И самое страшное, что этот Этан Кров видел меня девушкой». Воспоминания вчерашнего дня нахлынули волной. Стук во все двери отдавался в мое бешено бьющееся сердце. «Вы не знаете, где найти доктора?» спрашивала снова и снова, а в ответ получала лишь хмурые физиономии и закрывающиеся двери. «Может, я не так спрашиваю? Кого тогда просить? Лекаря? Целителя? Шамана? Как мне спасти того парня? Продержится ли он еще немного? Жив ли еще?» Не знала, откуда взялся молодой мужчина, что выглядел словно мой близнец мужского пола. Когда моя машина с грохотом рухнула на землю, я увидела скорчившуюся на земле фигуру неподалеку и рванула к нему. Но оказалось, что помощь парню нужнее, чем мне. И вот двери одного из домов открылись, и на пороге застыл статный красавчик. Угловатый подбородок, брови в разлет, цепкий и плутоватый взгляд, подтянутое тело и высокий рост. Настолько привлекательный, что я на мгновение засмотрелась, забыла, зачем пришла. А когда открыла рот, то меня резко дернули за руку и затащили внутрь. «Эй!» – возмутилась и выдернула руку. «Отпусти!» И тут же оказалась прижата к стене с задранной юбкой и дыханием с нотками алкоголя в шею. «Пусть ты не фея, но тоже подходишь. Беру!» – сказал наглец, крепко сжимая руками бедра. «Пусти! Пусти, говорю! Я буду кричать!» Я запаниковала настолько, что не знала, что делать. Билась в жалких попытках выбраться в его руках, как бабочка в ладони. «Да что ты как ведьма? Оплата наперед была!» – вверг в шок мужчина. «Я ищу доктора!» – заорала как можно громче. «Вы меня с кем-то спутали!» «Доктора!» Плутовская улыбка пропала, брови нахмурились, теперь больше напоминая галку. «Не знаю никакого доктора!» Задранный подол платья соскользнул вниз, и я с вызовом, немного приободрившись, спросила. «Лекаря? Целителя? Знахаря?» По реакции мужчины видела, что для него я говорю будто на другом языке. «Слушай!» – нахмурился мужчина, будто все эти разговоры доставляли ему головную боль. «Зачем тебе эти парни? Мне сегодня как раз нужна жгучая красотка, как ты, чтобы забыться. Фею я отменю. Иди ко мне!» «С ума сошел!» Я отпрыгнула к двери, схватилась за ручку и почти была на свободе, как вдруг рука обвелась вокруг моей груди и крепко ее сжала. Я взвизгнула и со всей силы хлестнула по руке, а потом разжала пальцы, повернувшись в запале, и отвесила увесистую пощечину. Звонкий шлепок ничуть не уморил его задора, потому что слова мужчины я помню до сих пор. «Я должен был оценить все!» После я выскочила на улицу с полыхающими щеками и проклинала в мыслях этого наглеца весь вечер. «А теперь он здесь, в этой академии. Узнал ли меня?» «Следующий – Николас Прейд!» Прозвучала система, решив, что конфликт исчерпан. Из строя вышел мужчина с таким прямым взглядом, будто видел насквозь. Квадратные черты лица, резкие, будто высеченные из камня, плотно сжатые губы и абсолютно гордый вид. Будто он стоит на краю скалы, обдуваемый всеми ветрами, а сзади и спереди – прерии, горы, реки. Даже засмотрелась. «Что стоишь?» – шикал мне Чаки из строя. «Иди к своей группе, пока наказание не влепили». «Наказание? Уже? Но у меня не было этого заклятого номера. Мой шар разбит вдребезги». Обернулась на курсанта, что взял сферу в руки, и та тут же засияла золотым. «Отлично, курсант Прейд. Как и у вашего великого старшего брата, ваша стихия – земля». При этих словах системы мужчина едва заметно скривился. В сфере полыхнула цифра 3, и я с грустью посмотрела на осколки своего шара. Уж не затерялась ли где моя? «Пошли со мной, не стой!» – неожиданно тихо сказал этот Прейд, проходя мимо. «Или хочешь прокатиться на спине, как кров?» Опустила голову, скрывая лицо, и побежала следом, поспевая за широкими шагами мужчины мелкой трусцой. «Но я не получил номер!» – постаралась забасить голос, выгнав все высокие ноты. «Разрушители не распределяются по группам, для этого они слишком редки», – спокойно пояснил молодой мужчина, а потом резко обернулся, смерив внимательным взглядом. «Откуда свалился, что ничего не знаешь?» «Я? Да из другого мира занесло», – так и хотелось съязвить правдой в ответ. Но я лишь пожала плечами. «Что ж, примкну пока к этому Прейду, а там разберусь. Не вылетело сейчас, и то ладно». Я лежала на кровати лицом в подушку и думала, чем же так провинилась, что меня сюда так занесло. Повернула голову направо и столкнулась с серьезным взглядом Ника Прейда. Мужчина был под одеялом до плеч, а рельефные руки обнимали подушку. Кажется, некоторое время до этого он как раз разглядывал меня, и я поймала его с поличным. «Тебе не жарко?» – сонным голосом спросил Ник, и я отрицательно замотала головой. Это на нем от пижамы остались только штаны. Я же экипировалась по полной программе, натянув одеяло до головы. Повернула голову налево и столкнулась с расплывчатым взглядом Этана Крофа, который недавно ввалился в комнату, разве что не на коряках от бессилия. До вечера командир выгонял из него упрямство, своенравность и алкоголь. «Мелкий, сгоняй за стаканом воды, а!» – хрипло попросил Этан, а потом закашлялся. Во мне шевельнулась жалость. Я вспомнила, каким непокорным он стоял под магическим водопадом командира в течение 4 часов, пока всех распределяли. Даже присягу давал под струями, периодически глотая попавшую в рот воду. Укрощение строптивого. Хотя по нему не видно, что укротился, только что безумно устал. В рядах говорили, что для носителя огненной стихии такое наказание, как маленькая смерть. Нехотя встала, подошла к кувшину и взяла один из четырех стаканов. «Да, нас в комнате четверо. Я и трое мужчин. Хорошо, что хоть третий был нормальный, Чаки, и этот парень уже спал без задних ног, закутавшись в одеяло, словно в кокон. Когда я зашла и поняла, что буду спать не одна и даже не с одним соседом, а сразу с тремя, я вышла. И тут же была возвращена обратно буквально за шкирку командиром со словами «Кто отлынивает от уборки, тот моет туалеты всю ночь». После этого я и носа не показывала в коридор. Комната в тот момент слабо походила на пригодное для сна местечко. Скорее, на помещение для магических экспериментов. И только потом я узнала, что у выпускников традиция такая. Освобождаешь комнату – устрой-дестрой. Пусть новички сразу понимают, куда попали. Отмывать пришлось руками. Потому что наш огненный Этан подвергался воспитанию, земляной Ник сгреб мусор в кучу, а воздушник Чаки только гонял пыль. Я же, как якобы разрушитель, вообще была заклеймлена ярлыком «только без магии» и активно орудовала тряпкой. Потом молча всучила по такому же рабочему инструменту каждому, и за пару часов мы превратили поле боя во вполне себе уютную комнатенку. Забрали матрацы, подушки, одеяло и постельное белье и упали без задних ног. Дверь открылась, показалась голова одного из подручных командира, и в это наполетела баночка. Тот ловко поймал на лету и хотел кинуть обратно, как дверь захлопнулась, и уже из-за нее раздалось. «Давай, давай, Кров! Разбей заживляющую мазь, и я завтра с удовольствием послушаю твои стоны на полосе препятствий». «Полоса препятствий? А как же магия? Или здесь все еще сложнее? Надо не только ползти, но ее и шарами или чем там отстреливаются кидать?» «Ну, Кристиан Свальд, выздоровеешь, я тебя сама в свой мир затащу, будешь мне за все мои приключения отрабатывать. У меня там как раз ноль на счету». «Может, сбежать ночью по-тихому? Где я и где все эти полосы и препятствия? Не завтра, так послезавтра разоблачат, и будет в сто раз хуже». Мизинец прострелила. На ногте показалась печать слова, напоминая «Никуда я не денусь. Буду как миленькая завтра скакать и сделаю все, чтобы меня не разоблачили». «Полгода! Почему именно столько?» Так сказал врач, которого я в итоге нашла на окраине. Точнее, он сам нашел меня, когда меня чуть ли не в зашей выгнали из очередного дома с расспросами. Перед глазами ожила сцена из недавнего прошлого. «Что мечешься, как заблудшая? Что стучишься в каждый дом? Умер кто-ль?» На плечо мне легла тяжелая рука, и я подскочила. За спиной стоял огромный бородатый мужчина размером со шкаф. «Еще нет, но может... А вы кто? Можете мне помочь?» Тут же вцепилась в возможность изо всех сил. В этот момент в незнакомом мире я была близка к отчаянию. Особенно, когда видела проявление магии и думала, что сошла с ума поначалу. «Надо посмотреть!» — спокойно сказал мужчина зычным голосом. — Золото есть? На мне были украшения, сережки и кулон с бриллиантами. Купила полгода назад, не пожалев денег, как подарок себе любимой за крупную сделку. И они замечательно подошли к свадебному платью. Платье, белое, в пол, в котором я металась по городу, пока оно не стало дымчато-серым. — Подойдут? Я сняла одну сережку и увидела огонь интереса, когда тот рассмотрел украшения. Мужчина плотно зажал серьгу в руке и пристально посмотрел на другое ухо. «Отдайте!» – потребовала, боясь, что останусь без последних средств. Украшение было реально обменять на ходовую валюту в любом мире. Мужчина хмуро протянул сережку обратно и без обиняков сказал. «Я заинтересован. Пошли, посмотрю больного». Новый знакомый посмотрел в две стороны. «Куда идти?» «Вы разбираетесь в медицине?» Я указала направление и побежала следом за широкими шагами мужчины. «Лучше кого бы то ни было. Я некромант». Я разом остановилась. Даже в нашем далеком от магии мире я прекрасно знала, что данный товарищ должен иметь дело со смертью, но никак не с жизнью. «Простите, но...» «Идем. Вот если не справлюсь, тогда и будешь на попятную идти. Кто, если не некроманты, могут вытащить с того света?» «Вы же еще не видели больного». «От тебя пахнет ядом Мардика, так что я знаю, о чем говорю». «Все-таки отравили». Я вспомнила, как Крис держался за живот. «Так и знала. Своего близнеца из другого мира я облокотила на поваленное дерево, когда уходила, и именно там мы его нашли. Крис едва приоткрывал глаза и все еще корчился от боли. Бородатый некромант тут же кинулся к парню, а мне оставалось только смотреть и ждать. «За две сережки вытащу его с того света и поставлю на ноги. Но знай, этот яд силен, он пленяет тело на полгода. Это время он будет еле двигаться». «Я дам требуемое, только если вы полностью выходите Криса. До момента, пока полностью не поправится». Я не собиралась расставаться с кровными просто так, но и бросить парня не могла. Пришлось быть твердой. Крис приоткрыл глаза и прошептал. «Заключи с ним сделку». «Но я...» Хотела сказать, что я из другого мира, не понимаю в ваших сделках ничего. А потом присела рядом и тихо спросила. «Как?» «Он сам произнесет все, что надо. Услышишь хлопок, значит, готово». Повернула голову к бородатому некроманту и многозначительно приподняла брови. «Вы же все слышали?» «Хорошо. Я обещаю, что выхожу этого парня до полного выздоровления за полгода, если ты сейчас отдашь мне серьги», — произнес некромант и протянул руку. «Но никакого хлопка не было». Я посмотрела на Криса, лицо которого дергалось от болевых спазмов. «Отдай тогда», — прошептал синюшными губами парень, и я поторопилась. «Держите». И как только серьги оказались в руках у бородача, тут же раздался хлопок, и мужчина потер руку. «Дай-ка я!» И тут же присел рядом с ним и стал водить руками над телом Криса. От ладоней пошло зелено-черное свечение, и от тела парня стал подниматься фиолетовый дымок. «Вот он, выходит!» Крис заметно расслабился, боль перестала мучить и крутить тело, лицо разгладилось. «Вы даже сроки конкретные знаете?» – намекнула я на полгода. «Яд сильный, но прогнозируемый, если успеть». Некромант встряхнул ладони, сорвал комья травы и стал тереть кожу рук, будто губкой. Присела рядом с парнем и обеспокоенно спросила. «Крис, ты как? Лучше?» «Лучше, спасибо. Благодаря тебе я жив». Тихо, но уже без затруднения дыхания, сказал парень. «Только тело пока не слушается. Тьма. Лучше бы я умер». «Ты что? Нельзя так говорить. Мы тебя только с того света вытащили с таким трудом. Ты радовался, и вот на тебе». «Ты не понимаешь». Крис закрыл глаза. Кажется, если бы мог, он бы отвернулся и сжался в депрессивный калачик. «Ты скажи, я попробую понять». «Вы одно лицо, ребята. Близнецы?» Вдруг заметил некромант. Я-то в курсе, сразу заметила. А вот Крис, похоже, только нормально вгляделся в мое лицо, без пелены боли перед глазами. «Точно!» Он расширил глаза. «Ты можешь меня спасти!» «Так я уже!» Без ложной скромности заметила я. «Нет, я не про это! Понимаешь, моя мечта в моем рюкзаке. Завтра зачисление в академию, куда я пытался поступить 3 года подряд. И вот, наконец, я прошел все испытания. Завтра только формальность. И этот обед! Все-таки кто-то хотел от меня избавиться». «Ничего страшного, поправишься и поступишь еще раз», — приободрила я парня, на что он страшно выпучил глаза. «Вчера в Шир можно поступить только раз. Кто не является, автоматически заносится в черный список академий. После этого на моем будущем поставят крест. А ты можешь помочь?» «Помочь? Как?» «Мы с тобой так похожи. Побудь на моем месте полгода. Я не останусь в долгу». «О, нет-нет», — отмахнулась я. «Но ты...» Голос Криса совсем стал еле уловим. Он убедился, что некромант нас не подслушивает, и сказал. «Ты же не из нашего мира. Я видел, какая ты растерянная. Ты тут ничего не знаешь. Академия для тебя — лучший вариант познакомиться с миром. Тем более просто так не попадают. Значит, тебя притянуло что-то сюда. Какая-то миссия, и тебе надо ее выполнить». Я вспомнила, как в сердцах в машине сказала, «Хоть кому-то я нужна, если не в этом мире, то хоть в другом». Именно после этой фразы все пошло кувырком. И я оказалась рядом с парнем, похожим на меня, как две капли воды. Значит ли это, что я оказалась потому, что нужна ему здесь? Вернусь ли я назад, когда помогу? И есть ли у меня другие варианты? «За полгода как раз сольёшься, никто тебя не распознает. Будешь приезжать на выходных, я тебе расскажу все, что надо». Я кусала губы, и парня жалко. и себя. Но если есть путь сюда, то есть и отсюда. Логично же? Неужели мой путь лежит через помощь своей копии? Кто он? Я в другом мире? Только полгода. Академия, полное питание, жилье. Тебе не надо ломать голову ни над чем. Стало звучать соблазнительно. И я согласилась, забыв про клятву. Зато магический хлопок не забыл сделать свое дело, и с тех пор на ногте мизинца у меня печать обещания. И если бы я тогда знала, что согласилась на мужскую академию, и что я буду спать полгода в комнате с тремя мужиками... «Мелкий, ты дашь попить или нет?» – вырвал меня из размышлений Этан. Я подала ему стакан и хотела было сесть, как мужчина дернул меня за руку, и я села на его кровать. «Стой-ка! Я тебя нигде не видел!» Кров повернулся ко мне и сощурил глаза. Я тут же отвернулась в сторону, буркнув «Нет!» и собралась встать, как он за плечи пригвоздил меня к месту. «Раз ты тут, намажь спину, я не достаю!» и снял в одно движение футболку, сверкая оголенной спиной. Я зажмурилась, а когда приоткрыла глаза, поймала на себе внимательный взгляд Этана. «Чёрт, так же раскроют по собственной глупости!» «Давай сюда!» – преувеличенно басиста сказала, грубо выхватила пузырек из рук Этана и стала шлепками размазывать мазь по спине, стараясь избегать плавных жестов. «Какая у Крофа спина!» Моя рука все же дрогнула, когда я засмотрелась, и, поймав себя на этом, я быстро закрутила пузырек и швырнула на подушку. «Все, не благодари!» И в развалочку сделала два шага до кровати. Рухнула головой вниз, спрятав пылающее лицо, и проклинала, на чем свет стоит, и своего несостоявшегося мужа, и свой длинный язык, и этот мир. «Может, Кристиан поправится быстрее? Моя женская натура не выдержит такого соседства!» Утро лишь подтвердило мои мысли. Тонкий свист невероятно раздражал. Хотелось зажать уши подушкой, а пяткой прибить эту жуткую птаху, что так ужасно свиристела по утрам. «Крис, вставай! Этан, подъем!» Раздражающий бодрый голос Чаки бередил сознание. «Боже, как я хочу спать! Нет, не так. Как же я хочу, чтобы все было сном!» Злостный нарушитель спокойствия Кров что-то промычал слева и перевернулся на другой бок, закрывшись с головой одеялом. Я тоже простонала нечто неразборчивое, повернула голову направо и застыла, широко распахнув глаза. Русоволосый Николас разминал тело, вертел головой, крутил руками, растягивал и разогревал мышцы. Этот мужчина сложен как бог. Кровать за Прейдом идеально застелена, плед поверх будто выглажен, края заправлены, подушка треугольником, военный порядок. В какую рань он встал, что выглядит таким бодрым и все сделал? Я бесстыдно пялилась на тело Ника и только подумала, что в Академии не все так плохо, как Чаки по-дружески сорвал с меня одеяло. И я зарделась от смущения, будто парень мог понять, что я нагло пялилась на Прейда. Вскочила, как ужаленная, и заметалась по комнате, не зная, за что хвататься и пряча взгляд. В итоге забилась в туалет, радуясь уединению, но тут же за хлипкой преградой раздалось. «Крис, не занимай! Если через 5 минут не будем перед корпусом, влетит всем!» Чаки как голос совести, против которого я ничего не могла поделать. Вышла, опустив голову, и следующая фраза Чаки поставила в тупик. «Я тоже по утрам сидя, в лом!» Хлопнул меня по плечу вихрастый парень и зашел в маленькое помещение. Мужчины в любом мире одинаковы. Они вечно с такой легкостью говорят на темы, которые девушки никогда даже не затронут, что в этом мире, что в моем. Николас в этот момент натягивал на себя футболку, и я проскочила мимо к кувшину с водой, покосясь на спящего Этана. Одеяло сбилось до пояса, открывая подтянутое тело, а недлинные волосы разметались по подушке. Даже во сне уголки губ плутовски поднимались вверх. Бесстыжий Кров и не думал вставать. «Заправляй кровать, разрушитель! Готовность 3 минуты!» Словно нехотя предупредил Ник, нагоняя на себя серьезный вид. «Откуда ты знаешь, сколько осталось?» Осмотрелась в поисках подобия часов. «С момента будильника по уставу дается 5 минут на сборы, потом 15 на завтрак и далее по дисциплинам». То, каким голосом сказал Прейд, сразу окрасило события в абсолютную обыденность. Будто так у мужчины было всегда, а не только вчера он был зачислен в академию. Заправляла кровать и мысленно стонала, сравнивая дело своих рук с идеальной работой Ника. Получилось ужасно, избито, криво, но перестилать времени не было. «Ты что, еще не одет?» Чак и Ник полностью оделись по форме, пока я возилась с кроватью. Я сейчас...» Я схватила одежду и нырнула в туалет, где было трудно развернуться. «Ты что, стесняешься?» У двери тут же завис вездесущий Чаки, от удивления даже шрамы на его лице разгладились. «Какой же участливый, не к месту!» «В туалет хочу, а времени нет. Убью двух зайцев!» Бодренько ответила я, лихорадочно стаскивая пижамный костюм, состоящий из штанов на резинке и рубахи зеленого цвета. «Кого? Зайцев? Это кто?» Не унимался Чаки, лохматя волосы. «Интересно, а тут никого не заставляют бриться под коленку?» Я и так еле пережила стрижку своих шикарных волос, и то под условием, что есть зелья, которые быстро вернут мне былую длину и густоту. Из какой деревни этот простак, что привык общаться через дверь туалета? Заберите его кто-нибудь. Чаки, разбуди Этана!» Словно услышал мои мысли Ник и отозвал липучку. Так хотелось сорвать ткань, утягивающую грудь, и вздохнуть полными легкими, но времени на забинтовку обратно не будет. Поэтому тяжело вздохнула, посмотрела на белоснежную перевязку и застегнула форму до верхней пуговицы. Хорошо, что ткань, из которой была сшита форма, была плотной, да еще с пропиткой, что заставляло стоять колом на сгибах. В итоге пошив сыграл мне только на руку, и я сама бы не нашла у себя грудь, если бы не потрогала. Многочисленные карманы и вставки только помогали конспирации. Брюки достаточно широки, чтобы не привлекали внимания к бедрам. Вот только попа... Попа все сдавала, как мне казалось. Но что поделать? Откачать-то или стянуть я ее никак не могу. Она не грудь. У кровати стояли ботинки. Как оказалось, чуть велики, хотя по сравнению с собратьями у соседей выглядели просто крошечными. Видимо, Крис заранее прописал свои данные, и уже по ним подбиралась вся экипировка. Вчера я на нервах не заметила, а сегодня подумала о том, что если мы будем бежать, то я сотру себе все ноги, как раз плюнуть. «Пошли!» скомандовал Ник у двери, сунув руки в карманы штанов. «Но Этан не встал!» Я посмотрела на спящего мужчину с опаской, потому что все еще боялась, что Кров признает во мне ту девушку, что тискал. «Хочешь его потащить?» Подняв густые брови, Ник даже не посмотрел в сторону Сони. «А нам не влетит?» уточнила я на пороге. Прейд задумчиво посмотрел сверху вниз, задержавшись взглядом на моих губах на несколько секунд, а потом ответил. «Влетит, но ему больше. Если хочешь таскать его потом на себе каждое утро, валяй». «Нет-нет-нет, этого счастья мне точно не надо». Я выскочила за дверь. И как же я потом проклинала себя, что послушалась Ника. Уж лучше бы я на себе этого крофа приволокла, чем это. «Что происходит?» – тихо спросила у стоящего рядом в строю Николаса, который даже голову в сторону шумихи не повернул. А посмотреть было на что. Двое парней в первом ряду, трое во втором и один в третьем уходили на глазах под землю, сопровождаемые тяжелым взглядом командира Грума. Так вот, чем может быть опасна земляная стихия. Заживо закопает, даже глазом не моргнет. «Молчи, если не хочешь присоединиться», — поднял уголок рта и еле слышно предупредил Прейд. «Ничего себе! А всего лишь неполадки с формой у ребят. У одного пуговица не застегнута, другой в мятой, у третьего еще что-то неладное, но незначительное. Жестоко тут. И это первый день». Командир Грум остановился, когда у ребят осталась торчать только голова, и резко повернулся. Прошел мимо первого ряда и встал нос к носу с Николасом. «Третья группа отсутствует огневой. Лишены завтрака. Сразу на полосу препятствий. Шагом марш!» Живот жалобно и очень громко запротестовал в ответ. Он был не согласен. Мы с ним всегда завтракали. Даже через «не хочу», иначе начинало мутить. Я почувствовала взгляд Ника и подняла глаза. Ого, парень перестал изображать статую с непроницаемым взором вдаль. Чаки же рядом старательно давился смехом. Командир Грум нахмурил орлиные брови, посмотрел на мой живот и не удержался, скривился. «Да кто тебя дома кормил? Злая мачеха?» «А я знаю. Состав семьи мы с Кристианом обсудить не успели. Собирались встретиться на ближайших выходных и заполнить пробелы. Вот только как мне продержаться, да еще без завтрака?» «Это все Этан!» Командир Грум кивком головы подозвал к себе стоящих в стороне помощников и сказал. «Кадета Крофа завернуть в одеяло и доставить сюда. повернулся к стройным рядам обучающихся и обратился ко всем. «Остальным ровно 15 минут на завтрак. Место сбора – полоса препятствий». «Что? Еще и полоса препятствий? Да без заправки? А можно мне тоже в землю по головку, а?» Показались помощники, которые волокли за собой Этана, завернутого в одеяло и стянутого веревками. «Только попробуй использовать пламя!» Недобро рыкнул командир Грум, зависнув над сыном мэра. «Так вот, как Крофа надо будить. Глаза сразу как блюдца». Но я рано радовалась. «Вы, группа, спите вместе, едите или не едите за одним столом вместе, и трудности проходите тоже вместе. Сегодня Кров – ваш груз. Проходить все испытания придется с довеском, и только попробуйте его освободить». И при этом посмотрел почему-то на меня так, будто я тут самый главный освободитель. Да я даже икнуть магией не могу. Наверное, это камень в огород разрушителей, к которым меня причислили по ошибке. «Что, прохлаждаемся?» Вдруг гаркнул командир, и все вытянулись по стойке смирно, даже лежащий Этан. «Не ясна задача?» «Никак нет, командир!» Взял бразды управления командой Николас. «Разрешите забрать члена команды?» «Разрешаю!» Командир Грум еле заметно повел брови. Уверенно, мужик про себя ужасно забавлялся, чувствуя тут себя маленьким тираном и деспотом. Одних закопал, другим ношу вручил, третьих на завтрак отправил и потирает ладошки. Как весело всех будет гонять! Но знала бы я, как мои мысли будут близки к правде. Полосы препятствий было мало для магов. Ну как же, они же самые-самые. Защитники Родины, опора мира, рубящий меч магии. Ну а то, что в нас будут швыряться огненными шарами, никто не предупреждал. «Этан, завтра проспишь, убью!» — скрижетал зубами Ник, как самый здоровый, протаскивая за собой Крофа под искрящейся пеленой над землей. Кто задевал ее, тут же получал ожог, поэтому я припала к земле и ползла, боясь за мягкое место. «Ребята, я проставляюсь на выходных! Закажете сколько угодно, еду и девочек, обещаю!» Избалованному сыночку тоже доставалось по ходу продвижения. То головой ударится, то в бок что-то вопьется, то всем телом ребристые кочки пересчитает. «Ага, мне только девочек не хватало». Где можно, мы сверток переносили втроем. Где невозможно, только Николас, как самый сильный и крупный. Но даже при совместной работе мне достались ноги. К сожалению, в основном предстояло либо где-то пролезть, либо пропихнуться, либо взобраться. И вот с последним у нашей группы были огромные проблемы. Академия, мать его! Я представляла ее как учебное заведение с партами, чистыми аудиториями и шумными коридорами, но никак не вот так, щекой в грязи, боясь пришпарить попу об огненную пелену. И это только начало полосы. Стоило посмотреть дальше, как захотелось остаться припавшей к земле и больше не вставать. Но для тех, кто решил не торопиться, командир подозвал помощника, обладающего магией воды, и через несколько секунд за нами уже двигалась водяная стена, поглощая утяжеленных завтраком кадетов. «Быстрее, быстрее!» – подгонял меня Чаки. Не знаю, почему парень еще возился со мной, толкая в пятки для скорости. Наверное, бросить товарища по команде значило схлопотать наказание куда как страшнее земляного червяка. А ведь я была та еще спортсменка по сравнению с этими мужчинами. Ну что я дома делала? Бегала по городу на каблуках весь день? Носила сумки? Да по сравнению с приветственным уроком Академии Чаровшир, это детский лепет. Мое тело уже не выдерживало. Мышцы дергались, ноги подгибались, пошатывало. Хотелось пить до такой степени, что я жадно смотрела на водяную стену сзади. «Если не справился один из группы, команда начинает заново!» Будто читая мои мысли, командир Грум прокричал приободряюще. «О, нет!» – простонала я. «То есть варианта отлежаться в бессилии нет?» «А если и второй раз нет?» – спросила у Ника, который нес на плече Этана, проходя змейку. Мужчина был мокрый от усилий, как мышь. Капли пота стекали по бровям прямо на глаза, и я автоматом стерла нависающие соленые капли, грозящие попасть в глаза рукавом, и только потом поняла, что сделала. «Ох, зачем?» «По рукам бы мне! По рукам! Ну куда полезла?» Ник замер, удивленно моргнул, а потом тряхнул головой и пошел дальше. «Правда, некогда об этом размышлять. Забудь». «Академия Чаровшир славится тем, что здесь все, абсолютно все проходят испытания. И неважно, сколько времени у кадетов это занимает. — ответил мне Чаки, подбегая сзади. Змейка без ноши далась ему куда как легче. «Ник, давай сменю, или положи его!» — обратился простодушный парень к Прейду, на что тот показал вперед, на стену метра три высотой. «Этан, да у тебя сегодня удачный день. В программе сегодня еще и полеты. Если невзначай свернешь шею, сам виноват». Ник быстро оценил наш состав, а также расстояние до водяной приближающейся стены, означающей провал, и предложил. «Это препятствие можно преодолеть только вместе. Один на той стороне принимает, другой на этой встает на четвереньки, делая ступень, третий перебрасывает Этана. Итак, кто с чем справится?» И так сомнительно на меня глянул. «Да я сама в себе сомневаюсь». «Ха, придурки! Весело с куколкой болтаться!» Первая группа тоже добралась до соседнего препятствия и вовсю потешалась над нами. Дилемму видели все. «Прейд, ну тебе и досталась команда. Девчонка и неокуклившаяся бабочка. Два тормоза из четырех, это мощно!» Ник стиснул челюсти, но промолчал. А я поникла, потому что это правда. «Эй, ты что нос повесил?» Тут же шикнул на меня Чаки. «Какая ты девчонка?» «Сказала бы я какая, да нельзя. И грустно, и смешно». «Так, сосредоточились на задаче. Время!» Ник быстро вернул нас к проблеме, как настоящий лидер. Нравился мужик мне все больше. Этакий слов на ветер не бросаю. Вот только в глазах что-то отталкивающее, как каменная стена. «Так, что это я? Куда понесло-то?» «Чаки, ты ступень!» Ник даже не смотрел в мою сторону. «Ну да, ступенька из меня никакая. Позвоночник сломаю так, что ни один некромант не воскресит». «Крис!» — обратился ко мне Прейд. «Сможешь перебросить Этана?» Этан, конечно, не такой огромный, как Ник, но тоже и высокий, и веса в нем немало. Да я пупок надорву, только ноги поднимая». Я замотала головой, чтобы не давать ложные надежды. Проходить заново все, что мы преодолели, казалось смерти подобно. Поэтому я отчаялась на крайние меры. «Я поймаю на той стороне!» Ник посмотрел на хрупкую фигуру и тяжело вздохнул. «Выбора нет. Перебирайся через стену. Живо!» «Как?» – вырвалось у меня. «Абсолютно плоская стена. Абсолютно неподготовленная к лазанию я. Да я на стену даже морально никогда не лезла, не то что в реальности. Фух!» «Крис, давай!» Ник не понимал, в чем дело. «Я не... смогу!» Похоже, я втопчу в грязь репутацию Кристиана Свальда. «Прости, парень. Хотя, что это прости? Он сам меня в это втянул». Ник на секунду прикрыл глаза, а потом невозмутимо подошел к стене и сложил руки замком. «Чаки!» – позвал парня, и они оба сплели руки, образовав прекрасный подъемник. Я залезла, перевалила ногу и замерла. «Высоко! Как спрыгнуть-то? А если ногу сломаю?» «Крис, если ты сейчас же не спрыгнешь на ту сторону!» Кажется, я смогла вывести из себя даже спокойного, как скала, Николаса Прейда. «Поздравляю, попаданка, почти всех настроила против себя». Этан на удивление молчал. Наверное, чувствовать себя сосиской – то еще унизительное удовольствие. Но так ему и надо. Как все было бы проще, встань, кров со всеми. Посмотрела на приближающуюся стену и поняла, что времени в обрез. Запретила себе думать, перевалила ноги на ту сторону и отпустила руки. Цела. «Три, два, один, лови!» – отсчитал Ник и перебросил Этана через стену. «А, я не подготовилась!» В момент пронеслась куча вариантов в голове. Отойти в сторону, сделать вид, что не успела, или подбежать. А потом я представила свернутую шею Этана и побежала ловить. Кулек падал на меня, перекрутившись в воздухе и набрав скорость, и опрокинул меня на песок. «Ах!» – воздух выбился из легких, и тут голова Этана долетела и больно стукнула по щеке. «Ай!» – стонала я, пытаясь спихнуть Крофа, дышащего мне прямо в ухо. На песок спрыгнул встревоженный Чаки, над стеной показался Ник, перекидывая ногу так, будто только этим всю жизнь и занимался. И тут Этан сказал мне обвинительно-пренебрежительное в ухо. «Пахнешь, как девчонка!» «Это пахнешь, как девчонка!» Словно открыла второе дыхание. Чудом спихнула с себя нахала Крофа и не удержалась. Нежно пнула в место, где под одеялом должна быть его дурная задница. «Жить надоело!» Взъерепенился Кроф, задергавшись, как червяк. Сначала хотела промолчать, гордо подняв подбородок, а потом поняла, что так дело не пойдет. Я и правда веду себя как девчонка, а надо быть более грубой, прямолинейной, жесткой. иначе меня съедят и даже не подавятся в этом мире силы и магии. «Еще слово, и потащат тебя лицом вниз!» — пригрозила, широко расставив ноги. «Хватит болтать, бежим!» — одернул Ник, подхватив край одеяла. «Вы двое, хватаем и бежим! Времени в обрез!» Мы с Чаки послушно схватили за края слабое звено нашей группы и, как могли, осторожно скатились в ров. «Прорываем ногами ступени, поднимаемся одновременно на шаг», — командовал Ник. В том, что наша группа так влипла с Этаном, были плюсы. Не я тормозила всех, был кое-кто еще тормознутее. Наша группа добралась до финиша последней. Грязные, злые, насквозь мокрые от пота, мы доползли до черты вместе с ношей, и ровно через 5 секунд на нас обрушилась водная стена. «Вот черт!» – прошептала, стоя на корячках. «Нас просто прибило к земле». «Освежились, курсанты!» Командир Грум с превосходством посмотрел на тяжело дышащих магов и с досадой покачал головой. «Жалкие слабаки! Дышите, как загнанные лошади после такой небольшой разминки! Ничего, через месяц я сделаю из вас настоящих мужиков!» «За что?» – прошипела вопрос Нику. «Мы же дошли!» «Тихо!» – толком не разжимая губ, отрубил мужчина, и я прикусила язык. 20 минут на душ и обратно в строй. Время пошло!» «Душ, ура!» – застонала в мыслях, впервые за день улыбнувшись. «Крис, разрушь веревку, так будет быстрее!» Ник опустился рядом с Крофом и оттянул тонкий канат пальцем. «Давай же!» «Разрушить? Смеется, что ли? Как?» «Не могу», — призналась, решив не тянуть ей без того драгоценное время. «Я не умею. Если я скажу, что не обладаю магией, либо не поверят, либо настучат, значит, не вариант. А если скажу, что моя магия не подчиняется мне? Или что я временно потерял способности?» «Магия еще нестабильна», — уточнил Ник, а потом нахмурился. «Ладно, проехали». И стал разматывать хитрые узелки. Этан встал на ноги, разминаясь и гневно сверкая глазами. «Этот командир!» Ник первым развернулся и пошел в сторону корпуса. Мы с Чаки тут же поспешили следом, не имея ни малейшего желания разговаривать с теперь уже ходячей, а не лежачей проблемой. «Мелкий!» – донеслось мне в спину. «Ты же в комнату? Возьми и мне чистую одежду, а то сейчас выдадут подержанную форму с плеча». «Что в этих ситуациях делают мужики? Посылают в далекое пешее. Что я и сделала, только пальцами». Не знаю, понимает ли этот жест в магическом мире, но Этан тут же замолчал. Так и знала, что этот прием универсальный. Зато слова Крофа натолкнули меня на мысли. «Нам там же выдадут форму, и полотенца тоже уже будут ждать в душе?» Чаки посмотрел на меня так, словно у меня выросла вторая голова. «Шкафчики именные при входе в душ, как и везде. Там твое барахло». Я представила все это, и тут же загорелся красный предупреждающий сигнал. Что-то я не понимала. «Но как все успеют за 20 минут? Даже если на каждого минута, сколько кабинок?» – тихо спросила я, но Ник услышал и даже споткнулся. Обернулся, стрельнул убийственным взглядом и ускорил шаг. «Какие кабинки в общественной бане, Крис? 20 леек из потолка и на каждого 5 минут, и следующая партия». Чаки обрушил мой мир всего одним предложением. Хотя нет, 2 словами. «Общественный душ». «Ой, мне надо бежать. Я сейчас». Встала, как вкопанная, испугавшись до икоты. «Куда это ты, мелкий?» Этан положил руку мне на плечи. 2 косяка за день нам не простят». «Это не я косячу, а ты!» Скинула руку Крофа, гневно пронзив его взглядом. «Что происходит?» Вернулся Ник, плотно сжал губы и недовольно заметил, смотря на Этана. «Подкинешь проблем, я усложню тебе жизнь». Этан засунул руки в мокрые карманы штанов и засвистел, глядя в небо, делая вид, что ни при чем. «Пошли!» – шикнул Чаки, понимая, что ситуация накаляется. Потащил меня за рукав вперед, несмотря на то, что я упиралась изо всех сил. Мою спину сверлили сразу 2 пары глаз, и это жутко раздражало. «Ладно, сбегу, как только эта троица уйдет в душ. Закопаюсь с раздеванием». Но я даже себе не представляла масштабы голозадой катастрофы. Мои проблемы начались, как только я вошла в коридор со шкафчиками.